Я почему-то вспомнил о 10 золотых, потраченных на взнос. Все-таки обидно будет вылететь так рано. Собравшись, я нашел себе новую цель, группа из 7 мечников, стоящих спина к спине. У многих из них в руках были обрезки. Недолго думая, я присоединился к атакующим. Вместе с 5 другими бойцами я начал теснить защищающихся. Мы обрушили на них град ударов, стараясь пробить оборону. Я парировал выпады, уклонялся от встречных атак и следил, чтобы никто не зашел мне за спину. Мой меч со свистом рассекал воздух, сталкиваясь с клинками противников. Адреналин бурлил в крови, а мышцы наполнялись силой. Я полностью погрузился в битву, отдавшись инстинктам и рефлексам. Постепенно наш натиск начал приносить плоды. Противники теряли строй, и в их рядах появились бреши. Улучив момент, я вывел одного из них на поединок. Мы скрестили мечи в стремительной серии ударов и блоков. Понимая, что времени остается все меньше, я резко сократил дистанцию и, поймав его на противоходе, повалил на землю. Мы покатились по утоптанной земле, борясь за обладание заветным обрезком веревки. Наконец, мне удалось вырвать артефакт из ослабевших пальцев соперника. Я вскочил на ноги и увидел свой меч. Но не успел я сделать и шага, как прозвучал громкий сигнал, возвещающий об окончании раунда. Воин, с которым я боролся, встал, стянул с себя шлем и со злостью швырнул его оземь. В последний момент, сокрушался он, в последний момент, мать его, это был хороший бой, господин, выдавил я из себя, отдышавшись, не надо меня утешать. Подобрав оброненный меч, я отправился на поиски своей группы. Побродив по полю, я наконец заметил знакомые бело-желтые повязки на руках. Там же стоял Брунос, что-то втолковывающее остальным. «Как у нас дела?» – спросил я, подойдя ближе. «Не так плохо, как ожидалось, господин Рейдан», – ответил он, а затем опустил взгляд на мою ладонь. «Вы добыли обрезок в одиночку?» Пришлось выкручиваться. Раздались одобрительные возгласы и поздравления. «Умеете удивлять, господин Рейдан, так держать?» «Благодарю, господа», — улыбнулся я и поинтересовался. «Так сколько наших прошло?» «Вместе с вами, 6. Господа участники, прошу приготовить обрезки для проверки». Раздался голос распорядителя турнира. «Остальные должны покинуть поле». Участников заметно поубавилось. Проверяющие потихоньку собрали наши обрезки и удалились. «Пить хочется», – пожаловался кто-то из наших. «Не дадут», – сказал Брунос. «Не положено. Господа участники, приготовьтесь». Через минуту прозвучал звуковой сигнал. Я воткнул меч в землю и тяжело оперся на него, пытаясь перевести дух. Усталость накатывала волнами, заставляя мышцы ныть от напряжения. Горло пересохло, и каждый вдох давался с трудом, словно воздух превратился в раскаленный песок. Пот струился по лицу, застилая глаза и оставляя соленый привкус на губах. Позади осталось 5 изматывающих раундов. Из нашей гильдии до заключительной фазы дошли лишь 2, я и фармер, с которым мы все время держались вместе. Еще один рывок, выдохнул я. Осталось чуть-чуть, господин фармер. Рука, промолвил он, левая рука сломана. Вы уверены? Абсолютно, поморщился фармер. Я помогу вам пройти дальше, господин Рейдан. Отвлеку от вас немного внимания. «Господин фармер, вы должны пройти в следующий этап, господин Рейдан. Еще одно сражение я выдержу». Я решительно кивнул, почувствовав прилив сил. Мой взгляд невольно скользнул по Сьегору Скарку, рыцарю Бирдов. Он совсем не выглядел уставшим, словно и не участвовал ни в одном поединке. Протрубил горн, и с неба посыпались красные обрезки. Один из них впервые летел точно на меня, поэтому я даже не сдвинулся с места. Я ловко поймал его и тут же закрутился на месте, ожидая атаки со всех сторон. «Спина к спине!» — крикнул фармер. Мы встали спиной к спине, готовясь отразить натиск противников. Они налетели на нас, как стая голодных волков. Казалось, бойцы на поле должны драться в парах, учитывая оставшееся количество, но на нас пришлось сразу 5. Несмотря на сломанную руку, фармер держался стойко, орудуя мечом правой. Я прикрывал его со своей стороны, парируя удары и стараясь не подпускать врагов близко. Звон стали наполнил воздух, смешиваясь с криками и стонами. Мы двигались слаженно, но силы были неравны, и постепенно нас начали теснить. Краем глаза я заметил, как фармера повалили на землю, и тут же рванул в сторону, пробивая себе путь. Я попытался затеряться в толпе сражающихся, надеясь выиграть время, но противники не отставали, наседая со всех сторон. Мое поражение, казалось, было неизбежным. Внезапно рядом возник Сейгар, разя противников с невиданной скоростью и точностью. В его руке я заметил обрезок. «Вместе проще отбиваться», — коротко бросил Сейгар, заметив мой подозрительный взгляд. Я не поверил его словам, однако он не проявил ко мне никакой агрессии и действительно помог отбиться. К нам присоединилось еще несколько бойцов с обрезками, и мы дождались звукового сигнала. Сейгар тут же покинул меня, не сказав ни слова. Его поведение выглядело крайне подозрительным, учитывая мои отношения с гирдами. «Поздравляю, господин Рейдан», — вывел меня из раздумий голос фармера. «Спасибо, господин фармер», — слабо улыбнулся я. Весь остальной час я принимал поздравления от сагильдийцев. Все пребывали в приподнятом настроении, несмотря на вылет. Как ни крути, турниры проходят нечасто, и многим пришлось по душе испытание боем. Когда я сбросил с себя все снаряжение, пожаловал Емрис, зверь. Он стиснул меня в объятиях, оторвав от земли. «Ну даешь, Емрис, раздавишь ведь», — рассмеялся я. Он отпустил меня на землю и похлопал по плечам. «Как ты их, а? Вот чему я тебя учил. Влево, вправо, атака, защита. Показал всем, как надо сражаться. Емрис, кажется, радовался победе больше моего. Еще ничего не закончилось», — напомнил я. «Пустяки», — отмахнулся он. «Справишься, зуб даю». «Господин Емрис», — вмешался в наш разговор Брунос, — «как насчет дружеского поединка через пару дней? Двери нашей гильдии всегда будут для вас открыты». «Загляну, господин Брунос, размяться не помешает», — произнес Емрис и глянул на меня. «С кем будешь завтра биться?» «Еще не знаю», — ответил я. «Жребий покажет». «Ладно, раз так, сегодня в любом случае будем праздновать». Глава 26. Просыпаться в своей комнате, зная, что где-то рядом находятся родители, было по-особенному уютно и спокойно. Во время каникул я проводил много времени в доме, который они сняли. Я сел на кровати и размял шею. Благодаря целительной силе мрака, мое тело не сохранило и следа вчерашних ударов. Даже самые незначительные травмы исчезли без следа. Наверное, это было немного нечестно по отношению к другим участникам турнира. Одевшись, я спустился вниз, чтобы умыться на свежем воздухе. Там я наткнулся на Емриса, который уже вовсю разминался. «Ты как на ногах стоишь?» – спросил я. «Ты же вчера чуть ли не бочку выпил. Опыт не пропьешь», – ответил Емрис, легко отжимаясь от земли. «Меня такой ерундой не сломить. Чувствуется профессиональный подход». Емрис коротко хмыкнул и, поднявшись, озадачил меня неожиданным вопросом. «Не хочешь уравнять шансы перед поединками? О чем ты?» Брунос упомянул, что некоторые из бойцов прошли через ритуалы. «Это нечестное преимущество, не считаешь? Как будто я могу с этим что-то сделать. Ты ведь зелья всякие варишь, ну и что с того? Может, найдешь что-нибудь эдакое?» — подмигнул он. «Взбодришься перед боем. Во-первых, в зельях есть частичка магии, и браслет запросто может на нее среагировать», — улыбнулся я, покачав головой. «Во-вторых, так нагло жульничать я не собираюсь». «Так нагло, значит», — оживленно закивал Емрис с хитрой усмешкой. «Похвально, моя школа». Я рассмеялся, и в этот момент у дверей раздался голос папы. «Проснулся, Эйдан, как самочувствие?» «Отлично», — обернувшись, бодро произнес я, и со значением добавил: «Сам знаешь, вот и хорошо. А где мама?» «Как обычно, осматривает столичные лавки», — сказал он. «Когда еще выдастся возможность? Я как раз хотел кое-что обсудить с тобой с глазу на глаз. Тогда заканчивай с утренними делами и поднимайся ко мне». Справив нужду и умывшись, я поднялся на второй этаж и вошел в его временный небольшой кабинет. Он уже успел достать какие-то бумаги и делал на них пометки. «Так о чем ты хотел поговорить, сын?» — отложив пергамент, спросил он. «Не хочу хвастаться, но мне очень легко дается практика с мраком», — произнес я. «В общем, скоро я смогу лечить не только себя, но и других». «Так», — медленно кивнул папа. «И к чему ты клонишь?» «Я почти уверен, что к лету смогу исцелить кого угодно, понимаешь? Я ведь знаю, что мама не может забеременеть. Слышал, как об этом шепчутся слуги. Я бы мог осмотреть ее и вылечить, чтобы ну вы завели второго. Вероятно, она может забеременеть, Эйдан», — сказал папа. «Дело не в этом. А в чем же тогда?» «Ей очень тяжело дались роды», — ответил он. «А затем она перенесла горячку и чудом выжила. Мы не завели второго ребенка не потому, что не можем, а потому, что я не хочу рисковать ее жизнью. Тогда я прослежу за всем. Я смогу вылечить ее от любого недуга. Если вы решитесь, я могу и роды принять, сын». «Нет, правда, пап», — прервал я его. В этом нет ничего постыдного. Я знаю поболее многих знахарей, а мрак сделает то, что никому сейчас не под силу. У нас есть ты, сказал папа и, прежде чем я вставил хоть слово, добавил, но я обдумаю твое предложение. Я молча кивнул, и он спросил, это все? Нет, что еще? Нам надо поговорить о ватрийцах и нашем доме. Помнишь наш разговор в детстве? Ты сказал, что я узнаю все, когда подрасту. Так ты не забыл. В его голосе послышалась нотка удивления. Похвально. Ну так что, расскажешь, или я все еще недостаточно взрослый? Папа замолчал, его взгляд стал задумчивым и сосредоточенным. Он слегка нахмурился, словно погрузился в глубокие размышления. По едва заметному напряжению в его плечах я понял, что он тщательно подбирает слова. «Прежде всего запомни, никто не должен знать того, что ты сейчас услышишь», — произнес он наконец. «Конечно, отнесись к этому со всей серьезностью, Эйдан». Тон папы не оставлял сомнений в важности предстоящего разговора. Я внутренне подобрался и кивнул. «Да, отец, как только маги Ойкхилда познали всю силу стихийной магии, поражение Ватриитана стало лишь вопросом времени», — начал свой рассказ папа. «Костволки, как часть ватрийского народа, разделили бы его участь. Король Ватриитана, Даззатан, несмотря на безнадежность ситуации, желал сражаться до последнего. Он не внимал доводам советников, которые пытались его образумить. А из-за безграничной ватрийской преданности, никто из благородных не посмел восстать против него. И тогда выход нашел его сын, мудрый принц Зорин. Он уговорил друга, твоего прадеда Егона Костволка, похитить себя и передать в руки ойкхилдцев. Что? Изумленно переспросил я. Ты не ослышался. Я не понимаю. Даззатан не мог потерять наследника, ведь Зорин был единственным сыном. Подстроив похищение, Зорин вынудил отца уступить. Я начал нервно мерить кабинет шагами и спросил, что мешало ему сдаться самому. Ты ведь уже знаешь ответ, произнес папа. Даззатан признал бы сына изменником и лишил всех привилегий. Тогда бы ход войны не изменился. Получается, Егон передал принца Зорина армии Ойкхилда, а потом примкнул к ним, именно так, подтвердил папа. Но перед этим Егон потребовал право основать собственный дом и волноломные земли. Короля Ойкхилда это устроило. Как Егон вообще согласился на это, недоумевал я. Ты бы предпочел уничтожение собственного народа? Негромко спросил папа. Я замолчал, осознавая всю тяжесть выбора, вставшего перед моим прадедом. Егон потерял в войне отца и двух братьев, продолжил папа. Он был молод, но закален кровью и мечом. Он не был глуп, Эйдан, и прекрасно понимал, к чему все идет. Благодаря его поступку Ватриитан сохранил корону, часть земель и множество жизней. Но почему армия Ойкхилда не пошла дальше? Король Ойкхилда добился своего. Его интересовали ресурсы, а не истребление населения. К тому же, армия устала от войны. Он получил очередного вассала, который начал честно платить дань и охранять проблемные границы с Ватриитаном. Дальнейшая судьба принца Зорина была мне известна. Он провел 8 лет во дворце Гелима в качестве заложника, прежде чем его отпустили. Впоследствии Зорин взошел на престол Ватриитана и сохранил хрупкий мир. «Значит, костволки не предатели», — сказал я. «Просто никто не знает правды. Если она вылезет наружу, это пошатнет ситуацию. Фридолин и его советники могут испугаться тайного союза и получат повод для открытого противостояния. Кто еще об этом знает? Во всем Ойкхилде, только ты и я. Что до Зорина, то он пообещал Егону передавать секреты с поколения в поколение. Если он сдержал обещание, то сегодняшний правитель Ватриитана должен все знать. Просто с ума сойти», — пробормотал я, потирая лицо. «Когда придет время, ты поделишься этой историей со своим сыном. Как же это гадко. Такова наша ноша, Эйдан», — тоскливо вздохнул папа. «Такова наша ноша». Глава 27. Я отдыхал целых 2 дня, потому что на турнире выступали лучники и копейщики. Самые зрелищные бои, поединки мечников, приберегли на третий, завершающий день состязаний. Пары определялись очень просто. Каждый из 16 участников должен был вытянуть дощечку из мешка. У кого попадались одинаковые номера, те сражались друг с другом. Кто побеждал, проходил дальше. И так до тех пор, пока не останется всего 2 участника. К моему облегчению, на этом этапе нас не обязали облачиться в доспехи, которые я никогда не надевал. Тела защищали лишь привычные кольчуги и шлемы. Первые 2 моих поединка выдались на удивление легкими. То ли соперники не успели восстановить силы, то ли им не доставало опыта. Я разделался с каждым из них менее чем за 2 минуты. С Ягаром мы не пересекались, но я успел оценить его стиль. Он двигался с кошачьей грацией и не был похож на обычного мечника. Его удары были молниеносны и точны. Сьегар не щадил даже своих сагильдийцев, одному из них он раздробил кисть безупречно нацеленным выпадом. Пока я присел передохнуть, на арене сошлись рыцарь Тазанастрис и Риффин из старейшего дома Ирн. «Лучше бы этот Риффин вылетел», — пробормотал Емрис, не отрывая глаз от турнирного поля. «Матерый боец, неудобный противник», — согласился Брунос, составивший нам компанию. «Ирны небогатые вряд ли проходят через магические ритуалы, но они успели отметиться на полях сражений. Наслышан о них», — произнес Емрис. «Их дом воспитывает сильных бойцов. Тазан, конечно, тоже был не промах, но все его преимущество заключалось лишь в скорости. Он защищался и уворачивался, даже не пытаясь контратаковать. Через десяток секунд стало ясно. Поражение Тазана неизбежно. Риффин нашел брешь в его защите и, выбив меч, прижал клинок к горлу. Толпа взорвалась овациями, приветствуя победителя. «Зараза!» — выругался Емрис. «Вот и следующий соперник. Может, первое время Идану сосредоточиться на защите?» — предложил Брунос. «Риффин силен в нападении. Если он навяжет свой темп, это сыграет с Иданом злую шутку. Я бы посоветовал атаковать самому». Они продолжали обсуждать слабые места Риффина, пока шел короткий перерыв, а я лишь молча кивал. «Уважаемые зрители», — заговорил распорядитель турнира, — «господин Риффин Ирн отказался от следующего боя из-за травмы». «Какой еще травмы?» — удивился Емрис, бросив на меня вопросительный взгляд. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Ильдан Кастволк проходит в финал и сразится с Ягаром Скарком», — продолжил распорядитель, и толпа недовольно загудела. «Пусть победит сильнейший в честном и достойном противостоянии». «Риффин понравился людям», — сказал Брунос. «Странно, что он отказался. Серьезных травм я у него не заметил. Думаете, он уступил нарочно?» — спросил я. «Чтобы я точно встретился с Ягаром, кто знает. Неужели бьерды здесь воду мутят?» — нахмурился Емрис. «Не нравится мне это. Есть и хорошие новости», — произнес я. «Как минимум, 5000 золотых уже у меня в кармане, верно?» «Так ты явился сюда только ради денег», — хохотнул Емрис, — «и это мой ученик». «Да ладно тебе, Емрис», — улыбнулся я, — «я здесь по нужде, а деньги лишними не бывают. Если одолеешь Сигара, завоюешь толпу», — серьезно сказал он, — «о костволках будут судачить все, все может быть. Господин Ильдан, господин Сигар, прошу выйти на поле, размажь его, Ильдан», — подбодрил Емрис. Я поднялся на ноги и, подхватив меч и шлем, вышел в центр арены. Толпа приветственно взревела. Через миг я осознал, что овации предназначались Сьегару. Трибуны неистово скандировали. «Сьегар! Сьегар! Сьегар! Рыцарь Сьегар Скарк!» — завопил распорядитель. «Непобедимый чемпион, которого за последние 7 лет не смог одолеть никто. Этот воин — истинный виртуоз клинка. Он — живая легенда арены, непревзойденный мастер». Трибуны буквально сотрясались от восторженного рева. Казалось, сам воздух звенел от всеобщего ликования и предвкушения грядущей схватки. Его противник, господин Ильдан Кастволк, мало кто знает, но в стенах магической академии Гелима господин Ильдан изучает целительство, занимается благим делом. У господина Ильдана даже есть прозвище – Костоправ. Выходит и лечит, и калечит. Зрители засмеялись, а я раздраженно выдохнул. «Кто-то из вас не поверит моим словам, но я все равно скажу». Господин Ильдан сражался с Рьянком, спасая прекрасную деву из Лаубиена, со свирепым магическим зверем, которого с трудом могут одолеть и 5 солдат. Пусть он еще не снискал громкой славы на турнирах, но его доблесть оценили многие. Он не страшится бросить вызов самым грозным противникам и готов доказать всем свое мастерство. Зрители одобрительно засвистели и зааплодировали, а я лишь думал о том, что теперь родители раз 10 спросят меня о Рьянке. «Наденьте шлемы, господа, приготовьте мечи, да начнется бой». Сьегар, к моему удивлению, отбросил шлем в сторону. Зрители затихли. «Как насчет поединка по старым традициям, господин Ильдан?» — вдруг громко спросил он. «Голый торс и меч. Предлагаю, как мужчина мужчине». Публика услышала его слова и восприняла это предложение взволнованным гулом. Сьегар знал, что я не мог отказаться. «Что ж, господин Сьегар, это по мне», — сказал я, воткнув меч в землю. «Голый торс и меч». Арена поддержала нас возгласами и аплодисментами. Я стянул с себя все снаряжение и рубаху, оставшись в одних штанах. Тело Сигара было будто выточено из мрамора, гибкое, поджарое, без капли лишнего жира. Каждый мускул, словно стальной канат, в нем чувствовалась хищная, опасная сила умелого бойца. Мы подняли мечи и начали неспешно присматриваться друг к другу. Мы кружили, словно два волка, примиряясь и выискивая слабину в обороне. Этот хоровод затягивался, и я, устав от ожидания, ринулся в атаку первым. Наши клинки скрестились в схватке. Я сразу почувствовал, что за внешней легкостью движений Сигара скрывается огромная мощь. Каждый его выпад, даже самый незначительный, обрушивался на мой меч с невероятной силой, заставляя руки дрожать от напряжения. Сигар, будто почуяв слабость, усилил натиск. Его клинок метался серебристой молнией, и один из выпадов достиг цели, острие меча полоснуло меня по плечу. Боли я не чувствовал, лишь жгучее желание не уступить, не дать ему развить успех. Внезапно меня охватила необъяснимая дрожь, а в душу закрался липкий страх. Удары Сигара обрушивались на меня с удвоенной силой, и я едва успевал их отражать. Меч становился неподъемно тяжелым, норовя вывалиться из ослабевших пальцев. Что-то было неладно, но я не мог понять, что именно. Глава 28. Цидасу больше нравилось следить за лучниками, нежели мечниками, однако он никогда не отказывался от возможности насладиться захватывающими поединками, особенно когда в турнире участвовал его друг. Вместе с ним поглядеть на Идана пришла и Тама. Шейн пропустила турнир, потому что не признавала сражения ради потехи, а Азара, ожидаемо, избегала любые торжества. Цидас помнил, как Идан искусно сражался во дворце, но сегодня тот снова удивил своим мастерством. Да, Идану повезло с Риффином, но то, что он дошел до финала, это закономерный результат, а не удача. Когда Сигар и Идан обнажили торсы, стало немного тревожно. Мрак, конечно, исцелит раны, но вдруг удар окажется смертельным. Поначалу бой шел своим чередом. Соперники обменивались выпадами, прощупывая оборону друг друга. Странное случилось позже. Идан вдруг совсем перестал атаковать и словно двигался медленнее, чем обычно. Он чувствует страх, вдруг сказала Тама, коснувшись груди. Не свой страх. Что? Не понял Цидас, наклонившись к ней. О чем? Чьи-то чары, перебила она. Его накрывают проклятием. На них браслеты, которые реагируют на магию. Мы бы заметили. Сейчас наша связь крепка, едва слышно произнесла она. Я часто пью его. Ты знаешь. Ты уверена? Чувства меня не обманывают. Кто-то колдует над ним. Ее слова звучали убедительно. Нужно остановить поединок, сказала Тама. Нас даже не станут слушать. Цидас вскочил, окидывая взглядом арену. В море лиц на трибунах невозможно было различить преподавателей академии. А даже если найду их, подумал он, что я должен сказать? Господин, сядьте, пожалуйста. Послышалось сзади. Не видно же ничего. Цидас, иди за мной, сказала Тама. Куда? Быстрее. Вопросы потом. Они стремительно сбежали по ступеням и нырнули в опустевший общий проход. Попробуем найти этого мага, произнесла она. Вряд ли он колдует прямо с трибун. Скорее, притаился где-то внизу. Ты хочешь найти его сама, а что ты предлагаешь? Позвать других и сказать, что я попила кровушки и теперь ощущаю страх, чтоб ему жить вечно. Ладно, проверим оружейные дворы под трибунами. Там есть окна с выходом на арену. Обойдем по кругу. Они пробежали коридор и повернули направо. Они проверяли дворы один за другим, пока не наткнулись на очередных слуг и двух мужчин, следящих за боем. «Да что с ним такое?» – кричал один из мужчин, хватаясь за голову. «Его же на потеху публики гоняют по полю, как поросенка. Эти не похожи на магов», – сказала Тама. «Давай дальше». Только они хотели покинуть помещение, как мужчина закричал. «Да бей же его, Эйдан, чему я тебя учил?» Цидас переглянулся с Тамаи, кажется, понял, кто перед ним стоял. «Господин!» – закричал он, приблизившись к ним. «Господин!» – мужчины обернулись и вопросительно посмотрели на него. «Вы Имрис?» – спросил Цидас. «Наставник Эйдана, рыцарь Имрис Вангхар. Что вы хотели? Нужна ваша помощь. Эйдан в беде. В какой еще? Эйдан под проклятием!» – бесцеремонно оборвала его Тама. «Надо найти мага, проводящего ритуал. На нем же узы доблести. Артефакт не реагирует. С чего вы решили? Бездна, вы что не видите?» Раздраженно спросила Тама, жестом указав на арену. «Он под проклятием. Раз так, куда смотрит маги, мать их?» Зло спросил Имрис, бросив встревоженный взгляд на турнирное поле. «Ритуальную магию нельзя отследить, но тот, Кто колдует, должен находиться рядом с целью. Надо прервать поединок. Бой не остановит из-за наших догадок. Да я сейчас же выйду на... Господин Емрис, вы только опозорите дом Костволков и себя, прервал его второй мужчина. Хватит болтать, сказала Тама. Надо продолжать поиски. Емрис, к счастью, не стал допытывать их ненужными вопросами. Хорошо, ведите. Они забежали в следующий оружейный двор и снова не нашли там никого подозрительного. Дальше, скомандовала Тама. Вы друзья Ильдана? На ходу поинтересовался второй мужчина. Да, учимся вместе. Меня зовут Цидас Соннан, а мою спутницу, Тама Ганрабани, рыцарь Брунас Ульф, представился он. Рад знакомству. Взаимно, господин Брунас. Емрис распахнул следующие двухстворчатые двери, но вдруг ему перегородила путь охрана. Сюда нельзя, господа. С какой стати? Этот оружейный двор занят. Кем, господа? Прошу. А вы чьих будете? Перебил охранника Емрис. Ни формы, ни знаков. Господа, вам стоит покинуть. Емрис грубо толкнул говорящего и шагнул внутрь. В эту же секунду второй охранник обнажил меч, но Брунас молниеносно сократил дистанцию и прижал к его горлу кинжал. Дернешься, и я вскрою тебе глотку. Только эти слова были произнесены, как их разом вытолкнуло сильнейшим воздушным потоком. Все тут же повскакивали на ноги, и началась битва. К двум охранникам присоединилось еще четверо. Тама, закричал Цидас, знаю. Она сделала пас рукой и сразила одного из врагов, тот схватился за голову и протяжно закричал. Цидас краем глаза заметил убегающих слуг позади и во все горло закричал им вслед. Приведите стражу. С собой у него не было ни защитного, ни боевого артефакта. Стихийной магией он не владел, да и ритуальной тоже, поэтому сейчас лишь наблюдал за боем со стороны. Емрис и Брунас оказались превосходными воинами. Они сразили четырех нападавших, даже не поранившись. Пятый нырнул обратно за двери, и тут проход заполонил огонь. «Берегись!» Все бросились в рассыпную. Цидас упал лицом вниз и прикрыл голову. Поток огня пронесся над ним, едва не подпалив пальцы. Он прополз дальше и прижался к стене. «Надо что-то сделать со стихийником!» — крикнула Тама. «Я его не вижу!» Емрис на миг заглянул в проход, и в ответ по ним ударил огонь. «Они отступают! Хотя бы один нужен живым! Придется использовать духоплетение!» Подумал Цидас, нет выбора, он приготовился нырнуть в мир душ, но вдруг со стороны врагов донеслись крики. В их двор тоже привалило стражи, среди которых Цидас заметил боевых магов. Всем стоять, бросьте оружие. Ну наконец-то, крикнул Емрис, бросив меч на землю. Мы свои, свои. Глава 29. Мне хотелось завопить от всепоглощающего ужаса. Инстинкты кричали, беги отсюда, беги без оглядки. Я мог сдаться, мог покинуть арену, но вопреки всему зачем-то продолжал отражать удары, из последних сил удерживая трясущимися руками меч. Это длилось бесконечно долго, пока Сейгар не повалил меня на землю, умоляя о пощаде, и, быть может, я сохраню тебе жизнь, сказал он так, чтобы его мог услышать только я. Встань на колени и моли о милости. Все изменилось в один миг. Страх вдруг отступил, и мой разум прояснился. Я услышал крики зрителей и их смех. Лишь сейчас я осознал, что был во власти зловещего морока, порожденного чужим колдовством. Я бросил взгляд на узы доблести, они даже не отреагировали на магию. Ярость вскипела во мне, заставляя каждую мышцу напрячься, а сердце забиться с удвоенной силой. Все мое существо жаждало отмщения за это унижение. Резким рывком я вскочил на ноги, оттолкнувшись от земли. «Ты знал», — процедил я сквозь зубы, — «и это ты называешь честным поединком по старым традициям». Лицо Сейгара оставалось непроницаемым, но взгляд выдавал. Он все понял. Он был в курсе проклятия и нарочно измывался надо мной. Сейгар молча принял стойку и приготовился к бою. Теперь он был абсолютно серьезен. Наши клинки со звоном скрестились, и битва завертелась с новой силой. Сейгар был поистине достойным противником, его удары сыпались один за другим, яростные и безжалостные. Каждое движение было выверено до миллиметра, каждый взмах меча точен и смертоносен. Ни один из нас не желал уступать другому ни пяди. В скорости и технике Сейгар мне не уступал, а может и превосходил. Одно я знал точно, он был гораздо выносливее меня благодаря ритуалам. Если так продолжится, то рано или поздно я проиграю. Я внимательно следил за каждым движением Сейгара, ища брешь, которую можно было бы использовать. Мой разум лихорадочно просчитывал варианты, ища выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Мне пришла очевидная мысль. У меня был мрак. Сейчас использовать силу древних я не мог, но что мешает использовать после боя? Я не должен бояться ран. Я ринулся вперед, нанося серию быстрых, но точных ударов, вынуждая Сьегора отступать. Он парировал мои атаки, но я не давал ему и мгновения передышки. Я намеренно ошибся, и Сьегор замахнулся для сокрушительного удара сверху. Вместо того, чтобы парировать атаку, я в последний момент отвел руку и, вывернув кисть, направил острие меча прямо в его шею. Все произошло за доли секунды, и потому никто из нас не успел защититься. Его клинок разорвал мне надплечье, с хрустом сломав кость, а мой, насквозь пронзил его горло. Я упал на колено, пытаясь остаться в сознании. Сьегор уронил мечи, удивленно коснувшись раны, сделал два шага назад, а затем рухнул. Арена утонула в тишине. Затупленное лезвие вошло не слишком глубоко, но раздробило ключицу. Сделав несколько судорожных вздохов, я заставил себя подняться. Перед глазами на миг все плыло. «Эйдан!» Вдруг донеслось с трибун. «Эйдан!» Сперва робко, а затем все громче и увереннее мое имя подхватывали сотни, тысячи голосов. «Эйдан! Эйдан! Эйдан! Эйдан!» Скандируя мое имя, зрители создали оглушительный рокот, заполнивший арену подобно раскатам грома. Преодолевая боль, я поклонился Фридолину и, дождавшись его хлопков, поковылял к выходу. Папа был вне себя от ярости. Я впервые слышал, чтобы он так кричал. Почему обычные студенты Академии поняли, что мой сын под проклятием, а стражи маги нет? «Господин Левалд, не надо меня затыкать», — прогремел он, обрушив свой гнев на главу стражи. Кроме нас троих в большой комнате находилось немало народу. Емрис, Брунос, Цидас, Тама, Кьювин, стражи, какие-то придворные маги и еще несколько случайных лиц. Я прижимал тряпку к ране и старался не двигаться. Боль была жуткая, но я не посмел исцелить себя. «Господин Левалд, это была ритуальная магия», — взял слово придворный маг. «Ее нельзя обнаружить. То есть любой желающий мог безнаказанно колдовать над участниками турнира?» «Нет», — спокойно ответил маг. «Узы доблести должны. Вы издеваетесь?» — взорвался папа. «Ваш хваленный артефакт не сработал». «Да, мы знаем, господин Левалд, служба розыска уже ищет слуг, которые надели этот браслет на вашего сына. Значит ли это, что господин Эйдан тоже мог применять магию?» Вдруг спросил кто-то. Судя по лицу, папа готов был разразиться очередной гневной тирадой, но его опередил все тот же придворный маг. Артефакт игнорировал лишь внешнее воздействие, кто-то очень умело его зачаровал. Если бы господин Эйдан сам колдовал, браслет непременно бы сработал, но тогда любой мог тайно усилить его ритуалом, разве нет? Сделать сильнее, например? Прекратите, не выдержал папа. Вы видели все своими глазами. Сьегор гонял Эйдана словно мальчишку. Как только колдовство прервалось, Эйдан сразил его в честном бою. Господин Левалд, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Моего сына пытались опозорить на все королевство. Служба дознания уже допрашивает схваченных преступников, сказал глава стражи. Они докопаются до истины. Хоть что-то удалось выяснить на данный момент? Предварительно, это просто наемники, получившие щедрую плату. Личности нанимателей пока не установлены. Просто наемники, повторил папа, закивав головой. Почему-то мне кажется, все присутствующие прекрасно понимают, кто за этим стоит. Господин Левалд, воздержитесь от голословных заявлений, вмешался какой-то благородный. Возможно, кто-то просто хотел подзаработать на ставках. Вы шутите? Вы видели расклад? 9 человек из 10 поставили на Сьегора. Чтобы сорвать куш, логичнее было бы околдовать его, а не Эйдана. Предлагаю отложить этот разговор, господин Левалд, произнес глава стражи. Честь вашего сына не пострадала. Все отдали должное его мастерству. Теперь дело за королевскими службами. Поверьте, они профессионалы своего дела. К тому же, господину Эйдану явно требуется помощь, добавил придворный маг. Папа медленно выдохнул, стараясь обуздать эмоции, и произнес более сдержанным тоном. Хорошо, господа, пусть службы займутся расследованием, и прошу простить меня за вспыльчивость. Ничего страшного, господин Левалд, на вашем месте любой отец отреагировал бы точно так же. Глава 30. Конечно, празднество во дворце мы пропустили и вместо этого отправились прямиком в съемный дом. Цидас и Тама были все время рядом, не отходя от меня ни на шаг. «Емрис, отправляйся в службу дознания и разузнай все, что они выяснили», — распорядился папа, как только мы въехали во двор. «Меня интересуют любые сведения». «Да, господин Левалд, Поддерживаемый Цидасом и папой, я вошел в дом и поднялся на второй этаж. Только перешагнув порог своей комнаты, я позволил себе погрузиться в потоки мрака. Я направил энергию во все раны и с облегчением выдохнул. Боль исчезла, и все начало стремительно зарастать. «Во имя могучего Рандара», – прошептала мама, впервые увидев нечто подобное. «Эйдан, я же говорил, ничего страшного», – слабо улыбнулся я. «Мрак творит чудеса». Папа внимательно осмотрел меня со всех сторон и задумчиво произнес: «Очень быстрое исцеление, сила древних», — кивнул я. «Все видели, как тебя ранили. Ни один целитель не способен так скоро выздороветь. Похожу с повязкой какое-то время, чтобы не вызывать подозрений. Стилда наверняка захочет осмотреть рану», — заметил Цидас. «Придется ей отказать. Что-нибудь придумаю. На всякий случай до завтра отправим всю прислугу в постоялый двор», — решил папа. «Никто не должен видеть тебя без одежды и повязок». Затем он посмотрел на моих друзей. «Господин Цидас, госпожа Тама, вы спасли жизнь моему сыну и защитили честь нашего рода. Не знаю, как вас отблагодарить. Я в неоплатном долгу перед вами. Не стоит благодарности, господин Левалд, мы ведь с Эйданом друзья». Папа коротко поклонился, и мама поддержала его. «Вы нас смущаете», — скромно сказала Тама. «Я рад, что сын нашел настоящих друзей. Спасибо, господин Левалд. Боюсь, мы должны вас оставить», — вздохнул папа. «Валда, милая, думаю, нам следует нанести визит во дворец. Король Фридолин захочет нас видеть». «Идите», — сказал я. «Со мной все в полном порядке». Папа коротко кивнул, и они с мамой удалились. Когда дверь закрылась, я утомленно сел на кровать и прикрыл глаза. «Денек выдался тот еще», — сочувственно произнес Цидас. «Вы не ранены, отделались легким испугом. Что от вас хотели стражи-маги? Допытывали, как мы догадались о проклятии. И что вы сказали? Наплели, что заметили твое странное поведение», — ответил он. «Хорошо», — одобрил я. «Тебе разве не любопытно, как мы все поняли?» Я перевел взгляд на Тому. «Ты ощутила мой страх, верно?» «Да». «Так ты все знаешь», — удивился Цидас. «Тама и не скрывала эту особенность от меня», — тихо сказал я. «Пока она пьет мою кровь, мои эмоции для нее как на ладони. И что бы ты без нас делал?» — усмехнулась она. «Как что, умер бы, Эйдан», — покачал головой Цидас. «Честно говоря, не ожидал, что бьерды решатся на такое после истории с медальоном. Но, признаюсь, план необычный. Может, тебе поговорить с Ганнером или его отцом?» — предложил Цидас. «Попробовать уладить конфликт. И что им сказать? Хватить пытаться меня убить? Не знаю. Просто обсудить все. Не я это начал, Цидас, и не мне идти на поклон. А даже если я поступлюсь гордостью и приползу к ним, как побитая собачонка, это ничего не изменит. Твоя правда. По крайней мере, они потеряли своего лучшего рыцаря». «Тама», — с укором произнес Цидас, — «я впервые убил человека, но, как ни странно, не чувствовал ни вины, ни сожаления. Не было во мне и мрачного удовлетворения, лишь пустота. Словно это было в порядке вещей, словно я всю жизнь только этим и занимался. Может быть, так и должен рассуждать воин, не терзаться угрызениями совести, а воспринимать смерть врага как должное. Мой противник знал, на что шел, знал, что рискует жизнью. И все же где-то в глубине души шевелилось странное чувство, будто сегодня я переступил какую-то грань, словно, лишив жизни другого человека, убил и что-то в себе самом, что-то очень важное. Но я гнал от себя эти мысли. Нет, я не стану жалеть или терзаться, иначе просто не выживу в мире, где право сильного решает все. Что сделано, то сделано. Тебе нужно отдохнуть, сказала Тама, нежно коснувшись моей щеки. Мы навестим тебя завтра. Вскоре они ушли, оставив меня одного. Все слуги к этому моменту тоже разошлись по приказу папы. Ополоснувшись и переодевшись, я соорудил фальшивую повязку, чтобы зафиксировать руку для вида. Уснуть не получалось, поэтому я допоздна сидел в ожидании родителей. Их голоса застали меня за чтением книги на кухне. Я прошел к двери и увидел их усталые лица. Мама первым делом чмокнула меня в щеку и сказала: «Я иду спать». Она поднялась в свою спальню, а мы с папой, не сговариваясь, прошли в гостиную. Он опустился на диван, и я, сев в кресло, спросил: «Где Имрис?» «До сих пор у дознавателей. Что-нибудь узнали?» «Наниматели неизвестны», — ответил папа. «Этих наемников даже провели через зал правды, кажется». «Они были в зале правды?» — удивился я. «И не помогло, видимо, они просто одна из ячеек хорошо законспирированной банды. Разбросаны по всему Ойкхилду, берутся за любую грязную работу, если хорошо заплатить. Как они согласились? Недоумевал я. Прямо под боком у короны. Каждый из них получил по 300 золотых, сказал папа. К тому же дельце плевое. Подсунуть артефакт, наложить проклятие и смыться из города. Никаких улик, никаких следов. Если бы Сьегар зарубил тебя на поле, никто бы и не стал ничего проверять. Тем более, что ты. Ладно, неважно. Тем более, что я Костволк. Папа мрачно кивнул, и я спросил, что сказал Фридолин. А что он может сказать, сын? Велел усилить охрану, найти и покарать всех виновных. И никаких вопросов к Гердам. Очевидно же, что это они. Если вопросы и были, то я об этом не знаю, ответил папа. Меня весь день не покидало ощущение, что ему все равно. Он лишь жалел, что не смог наградить тебя лично. Да уж, проблема в том, что Рагнер его первый советник и правая рука. Он контролирует все окружение. Ему всегда удастся выйти сухим из воды. Это все моя вина, вздохнул я. Нажил врагов, напортачив с Ганнером. Нет, Эйдан, возразил папа. Я уже говорил и повторю снова. Ты ни в чем не виноват. Виноват, и ты это знаешь. Послушай, сын, наклонившись вперед, сказал он. Конфликта с Гердами нельзя было избежать. Просто я не рассчитывал, что все начнется так скоро из тебя. Видно, сама судьба распорядилась, чтобы ваши пути с Ганнером пересеклись. О чем ты, Бьерт, Хафрат, Халибнев, Сигисвулд, Елнан, произнес он, пять великих домов, чьи богатства не ступают королевской казне, пять древних родов, которым принадлежит едва ли не половина Уикхилда. В последние годы для них настали времена застоя. Другие благородные семьи, даже не имеющие статуса дома, начинают откусывать все больший кусок от их пирога. Мастер Талвак не раз говорил об этом, кивнул я. Но при чем здесь наш дом? Мы никогда не переходили им дорогу. Бьерды и Халибнефы теряют больше всех, а возможностей для роста у них все меньше. Они стремятся укрепить позиции и расширить сферы влияния любыми доступными средствами. На сегодня простейшим выходом из этой ситуации будет война, закончил за него я. Именно, сын. Насколько мне известно, верховный маг Адам Халибнев и Рагнер уже убедили Фридолина в необходимости военного похода. Все советники и большинство домов их поддержали. Они займут приграничные территории, понял я. С кем они собираются воевать? С Ватриетаном? Кьювин опасается, что все начнется с его земель. Через него королевство Юви ведет активную торговлю, поставляет много товаров и ресурсов. Все это перейдет в руки зачинщиков войны, а сам он останется ни с чем. Айхан, не знаю, Эйдан, покачал головой папа. Если тронут Эхан, то может вмешаться Клинкарек. Значит, следующим будет Ватриетан, и мы обязаны будем отправить на войну всех солдат, что у нас есть, вздохнул он. Как ни крути, нас в любом случае ждет поражение. Если мы поддержим Ватриетан, нас уничтожат. Если же поддержим Уикхилд, то потеряем людей, а Бьерды определенно воспользуются моментом и укажут королю на нашу слабость. Хочешь сказать, они могут забрать наши земли? Похолодел я. Не только земли, ответил папа. Наш дом еще слишком молод. Найдутся те, кто скажет, что мы получили свои привилегии и титулы незаслуженно. Мы рискуем лишиться всего. Почему мы никогда не обсуждали это с тобой? Возмутился я. Почему ты говоришь это только сейчас? Потому что, как и ты, я когда-то был молод, сказал он. Я знаю, каково просыпаться каждый день с одними и теми же гнетущими мыслями. Я не желал тебе своей судьбы, Эйдан. Хотел, чтобы ты успел насладиться беззаботной юностью, не омраченной тенью грядущих испытаний. Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Ох, пап, я поднялся с кресла и сел рядом, положив руку ему на плечо. Этот простой жест был полон невысказанной поддержки и понимания. Мы сидели молча, глядя перед собой, объединенные общей тревогой и решимостью. Глава 31. Посетив банк, я удостоверился, что 15 тысяч турнирных золотых уже поступили на мой счет. Там же я распорядился перевести 13 тысяч на счет папы. Когда я сообщил ему об этом, он поворчал для вида, но принял новость с благодарностью, семье деньги пригодятся. На следующий день пришло время прощаться. Что собираешься делать с оставшейся частью? Спросил папа. Попросил банковского служащего подыскать дом в верхней части Гильма, ответил я и добавил, небольшой и недорогой, все же решил обжиться в столице, раз появились средства, лишним не будет. Папа понимающе кивнул, хочешь поселить там беспризорников? Пусть живут и присматривают за всем, могу оставить слуг, не нужно, они справятся сами. Ну раз решил, то пусть так и будет. Попрощаюсь с мамой. Мама возилась у багажа, старательно делая вид, что совсем не волнуется. «Как тебе и Валиски?» – спросил я, подойдя ближе. «Не страшно лететь?» – она посмотрела на меня, и по этому взгляду я понял, что ее сейчас терзают совсем другие мысли. «Со мной все будет. Я слышала это уже 1000 раз», – перебила она меня, поспешно смахнув выступившие слезы. «То монстр, то медальон, то турнир. Что еще должно случиться, чтобы ты посмотрел правде в глаза?» «Какой правде? Тебе здесь убьют», – срывающимся голосом произнесла она и, вопреки всем стараниям, всхлипнула. Я притянул маму в свои объятия. Ее плечи вздрагивали от рыданий, но постепенно, под моими успокаивающими прикосновениями, она начала затихать. «Ты мог бы вернуться домой», – негромко сказала она. «В этом нет ничего позорного. Если всегда бегать от трудностей, то никогда не достигнешь цели и не станешь сильнее. Мне нужно быть здесь, сынок. Тем более до лета осталось совсем чуть-чуть. Сдам экзамены и сразу отправлюсь домой на каникулы. Пообещай не влезать в неприятности. Никаких глупостей, мам. Пообещай. Обещаю, что буду принимать взвешенные и обдуманные решения. Ты у меня совсем взрослый стал», — сказала она, поправив мои волосы. «Господин Левалд, все готово к отлету», — раздался голос Емриса. «Ну все, мам, вам пора». Она кивнула, поцеловала меня в щеку и через минуту забралась по лестнице в седло на спине Ивалиска. Папа и Емрис тоже подошли попрощаться. «Почаще заглядывай к Бруносу», — напутствовал Емрис, хлопая меня по плечу. «Он хороший боец». «Хорошо», — улыбнулся я. «Удачи, сын». Папа крепко обнял меня и добавил: «Если нужна будет помощь, обратись к Кьювину, он не откажет». Все заняли свои места, и Ивалиск расправил свои могучие крылья, поднимая в воздух клубы пыли. Мощными взмахами он оторвался от земли, набирая высоту. Вернувшись в академию, я поднялся в свое крыло и зашел в гостиную. К моему удивлению, там оказался Хамес, беседующий с Томой. На его лице промелькнуло облегчение, словно мой приход избавил его от неловкости. «Привет, Хамес. Меня искал?» «Привет, Эйдан», — поздоровался он. «Есть разговор». «Что ж, развлекайтесь, мальчики», — произнесла Тама. «Не буду вам мешать». Она скрылась за дверью, оставив нас наедине. «Должно быть, вам нелегко с ней», — нарушил тишину Хамес. «Мы привыкли», — улыбнулся я. «Так о чем ты хотел поговорить?» «По поводу твоей просьбы», — ответил он, похлопав по сумке. «Уже, может, продолжим в комнате?» «Конечно». Мы зашли ко мне, и он полез в сумку. С рук зелье купить не удалось, но рецепты цветок нашлись. Хамес вручил мне свернутый в трубочку пергамент, а затем достал запечатанную пробкой баночку. «А вот и яркий скальный, как ты просил». Я аккуратно взял баночку и сквозь мутное стекло разглядел высушенные лепестки. «Ты меня очень выручил. Рад был помочь. А что с зельем?» «Продавцов не нашли, найти-то нашли, но купить их не каждый может», — ответил он. «Там чуть ли не 10 печатей просит. Очень серьезная и редкая штука, как оказалось. На черном рынке, говорят, проще приобрести, но качество совсем не то. Решил, что ты сам лучше сваришь». Я согласно кивнул. «Так кого ты собрался допрашивать?» — поинтересовался он. «Я же говорил», — Хамес улыбнулся я. «Всего лишь зельеварский интерес. Дом для меня нашелся за считанные дни. Он стоял на отшибе Гелима, но в пределах городской стены. Небольшой для благородного, но с хорошим участком и нужными пристройками. Двухэтажный, аккуратный и ухоженный, он позволял с комфортом разместить как хозяев, так и немногочисленных слуг. За домом стояли две опрятные бани, а чуть поодаль – хозяйственные постройки хранения утвари для содержания скота с птицами. Ребятня встретила мое предложение о переезде с подозрением, но не отказалась взглянуть на дом одним глазком. «Так мы сможем здесь жить, господин?» – неверяще спросил Сарзан, когда мы обходили участок. «Если согласитесь служить мне, первый этаж будет в вашем распоряжении. А что мы должны будем делать?» «Очевидно, следить за всем и выполнять мои поручения», – ответил я. «Займетесь уборкой, домашним хозяйством, будете присматривать за порядком. Если я приеду, приготовите мне еду и постель, растопите баню». «А другие слуги?» – удивился он. «Никого больше не будет, никого. Ты станешь здесь главным и будешь отвечать за все. Расходы лягут на меня. К тому же вместе с Мивой ты будешь получать жалование. И остальные тоже, как подрастут». «Господин», – опешил Сарзан. «Вы не шутите? Я предельно серьезен». «Ну так что, согласен?» Как ну так, господин, да как я от такого отказаться могу, и Мива согласится. Вот и замечательно, кивнул я. И еще, мне нужно, чтобы ты овладел грамотой, найму учителя, который тебе все втолкует, заодно и остальных поднатаскает. Сарзан с благодарностью смотрел на меня, я видел, как в его глазах зажглась надежда на лучшую жизнь. Для меня же это был не просто жест доброй воли. Я понимал, что рано или поздно мне понадобятся верные и преданные люди. А кто может быть вернее и преданнее тех, кому ты подарил шанс на новую жизнь? Глава 32. Я наполнил еловые иголки магией и бросил их в котелок. В тот же миг зелье забурлило, и из котелка повалил густой пар с синеватым отливом. Чтобы избавиться от удушливого аромата, я распахнул окно настежь, впуская в комнату свежий воздух. Раздался громкий стук, а затем послышался голос Цидаса. «Ильдан, войду, входи». Цидас распахнул дверь и замахал руками перед лицом, пытаясь развеять клубы пара. «У меня к тебе просьба», — сказал он. «Ты можешь перенести котел куда-нибудь в другое место?» «Зачем? Зачем?» — переспросил он. «Ильдан, у нас весь этаж провонял. Займи хотя бы третий. Вдруг там кто-нибудь объявится?» С сомнением произнес я. «Не хочу рисковать». Цидас цокнул языком и, бросив напоследок недовольный взгляд, закрыл за собой дверь. Я же вернулся к помешиванию бурлящего варева. Не прошло и минуты, как дверь открылась без всякого стука, и на пороге объявилась Тама. «Сколько раз я просил стучать?» – проворчал я. «Что ты здесь варишь уже второй день? Важное зелье. Ты не забыл, что для этого есть кабинет Ингвара? Моя одежда насквозь пропахла травами. Тама, потерпи буквально один день. Ильдан, я предупреждаю». «Все-все, хватит», — раздраженно сказал я. «Один день, договорились?» Она молча захлопнула за собой дверь, и я выдохнул с облегчением. Но передышка оказалась недолгой. Вскоре ко мне снова постучали. «Ну что еще?» Не сдержавшись, повысил голос я. «Если ты занят, зайду в другой раз», — донеслось с той стороны. «А, Азара?» На миг смутился я и поспешно добавил. «Заходи». Она вошла в комнату, сморщилась от резкого запаха и произнесла. «Хотела тебя поблагодарить». «За что?» – растерялся я, впервые услышав от нее нечто подобное. «Я навестила ребят в твоем доме», – ответила она. «Им нравится». «Спасибо. Место и правда хорошее, тихое», – кивнул я, не забывая помешивать зелье. «Мне там тоже понравилось. Я пришла не только за этим», – сказала Азара. «Думаю, ты достаточно попрактиковался в исцелении. Пора переходить к новому этапу. Буду лечить других, да, и кого же, увидишь», – пространно ответила она. «Когда начнем? Ты свободен на выходных?» «Свободен. Тогда встречаемся там же, где обычно». Она с любопытством покосилась на булькающее в котле зелье, а затем вдруг спросила. «Слушай, а ты не мог бы перенести свой котел куда-нибудь?» Я лишь коротко вздохнул. Гринитра, эльфийское зелье, было готово на следующий день. Рецепт оказался не таким уж сложным, как я опасался, хотя проверить его эффективность возможности не было. В целом, цвет, запах и консистенция соответствовали описанию. Наполнив три флакона до самого горлышка, я дождался наступления вечера и отправился в свой дом. Сарзан, возившийся во дворе с дровами, заметил мой приезд еще на подходе. «Господин Ильдан», — с улыбкой поприветствовал он меня. «Вы с ночевкой? Не беспокойся, я ненадолго», — сказал я, закрыв за собой калитку. «Как у вас тут дела?» «Вот, цыплят закупили», — сказал он, махнув на кур. «Скорой коровой займемся. По инструментам всего хватает?» «Хватает, господин. Вот и славно. А зельями торговать уже не будем?» — поинтересовался он. «Хорошо же шло. Пока повременим с этим», — ответил я. «Если понадобится, то потом и решим. И да, затопи-ка баню, чтоб я ночью помылся, когда вернусь». «Сделаем, господин Ильдан». Оставив Сарзона, я вошел в дом, перекинулся парой слов с Мивой и поднялся к себе. Дети после переезда вели себя на удивление тихо и не лезли с расспросами. Видимо, Сарзан уже научил их соблюдать границы. Вместе с собой я прихватил увесистый мешок, где лежало все необходимое для сегодняшней вылазки в кабак. Сняв с себя чистую одежду, я нацепил поношенные штаны, обычную рубаху, потертую куртку и дырявый дорожный плащ. Волосы пришлось спрятать под вонючей шапкой. На дне мешка обнаружились еще пара стоптанных башмаков и простенький кинжал. Все это барахло я по дешевке приобрел у простолюдинов на рынке, так что подозрений мой вид вызывать не должен. Закончив с переодеванием и слегка измазав лицо для большей достоверности, я покинул дом. Идти предстояло на другой конец города, в южную часть, где находился кабак «Жадный конюх». От лошади и кареты я решил отказаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дорога, по ощущениям, заняла чуть больше 2 часов. Чем ближе я подходил к кабаку, тем более сомнительнее становилась публика вокруг. Оборванные нищие, подозрительные личности, уличные воришки. Здесь обитал соответствующий контингент. Наконец, впереди замаячила неказистая вывеска «Жадного конюха». Я потянул на себя скрипучую дверь и шагнул внутрь. В нос сразу ударила густая смесь запахов прокисшего пива, табака, немытых тел и жареного мяса сомнительной свежести. Обстановка оказалась под стать вывеске. Замызганные столы, кривые стулья и закопченные стены. Я протиснулся к стойке, за которой возвышался щербатый старик, и плюхнулся на шаткий табурет. «Плесни-ка мне пойло», — гаркнул я. «Полушку на стол клади», — буркнул старик, смерив меня тяжелым взглядом. «Куда цену ломишь? Четвертака хватит, за бурду хватит. Не нравится? Проваливай». Скривившись для вида, я швырнул на стойку половину медика. Старик смахнул монету и наполнил кружку мутноватой жидкость. Я отхлебнул, едва сдержав гримасу отвращения. «Ну и мерзость. Жрать есть чего?» — спросил я. «С дороги хоть собаку съем. Есть картошка да рулька свиная. Сколько? Полушку и четвертак выкладывай. Свинка-то не протухла, не нравится, не жри. Давай уже», — сказал я, бросив монеты. Он сунул мне ложку и с лязгом поставил передо мной тарелку, большую часть которой занимала некая серая масса, отдаленно напоминающее картофельное пюре. Я набросился на еду, как изголодавшийся волк, лишь бы поскорее покончить с этой пыткой. Одним богам известно, каких усилий мне стоило не выплюнуть все обратно. Отравление мраком мне еще не доводилось лечить, промелькнула мысль. Похоже, сегодня придется. Мне тут человечка отыскать надо, помахав ложкой, сказал я. Быком его кличут. Слыхал о таком? Не знаю таких, ответил старик, украдкой глянув куда-то в сторону. «Жаль», — громко цокнул языком я, — «а чего хлеба не дал? Еще четвертак гони». «Да ты совсем озверел, старый, не нравит». «Понял, понял», — воскликнул я, швырнув ему четвертак. «Королевский дворец, а не кабак, мать его». Старик, ворча себе под нос, протянул мне кусок черствого хлеба. Я с жадностью схватил его и принялся старательно вычищать тарелку, собирая остатки пюре. Каждый кусочек я отправлял в рот, запивая пивом. Вскоре тарелка была пуста, и я вздохнул с облегчением. В этот момент рядом со мной плюхнулся приземистый мужичок. Густая борода скрывала половину его лица, а из-под кустистых бровей сверкали цепкие, настороженные глаза. Однако мое внимание привлекли не столько его грубые черты, сколько ножны с мечом на поясе. «Как зовут?» — хрипло спросил он. «Шелимом звать», — ответил я. «Свои шальным кличут. Слыхали, мужики?» — засмеялся мужичок. «Шальной». «Ага», — глупо улыбнулся я. «А ты кто?» «А я Дувин». «Сам откуда будешь?» «Сутой». «Да ну, а на Зувийском прям как на родном шпаришь». «Так родной и есть», — пожал плечами я. «На юге же вырос. Мы там только на Зувийском и балакаем». «На юге? Это где? Какой городишко?» «Нима». «Ао», — протянул Дувин. «Хорошее местечко. Красивое». Я грубо расхохотался. «Да эта дыра страшнее тутошнего толчка». Дувин с пониманием усмехнулся. «Проверяешь меня, гад?» — подумал я. «Ну давай, продолжай. И чего ты к нам с ним и пожаловал?» «Так я уж годков 10 как из ним и ноги сделал. Сейчас все больше по Уикхилду шатаюсь. Дела в Гелиме? Есть такое. Человека ищу. Чего тебе от быка нужно?» — в лоб спросил он. «Дельце у меня к нему имеется». «Какое, дружище? А чего это я тебе отвечать должен? Коли дела с местными иметь хочешь, придется ответить». «Воно как», — хмыкнул я. «Ну так давай отойдем, перетрем с глазу на глаз. Можно и перетереть, чего ж нет», — усмехнулся Дувин, глянув на какую-то компашку, добавил странным тоном. «Мужики, не теряйте, мы немного посудачим». «Да не вопрос», — ответили ему. «Мы вышли на улицу, и он повел меня подальше от кабака. Куда мы идем?» — насторожился я. «Туда, где не будет лишних ушей». Мы свернули за угол, и Дувин пробормотал. «Ну и темень, хоть глаз выколи. Как когда-то сказал папа, у меня не было глаз на затылке, однако с некоторых пор я стал особенно осмотрителен, поэтому сразу расслышал подозрительные шаги позади. Я остановился и без стеснения обернулся. «Вы кто такие?» «Да не трясись, шальной», — сказал один из них. Они окружили меня со всех сторон, и Дувин, сплюнув под ноги, процедил. «Выкладывай, кто такой? Я тебе уже сказал. «Рожа у тебя больно смазливая, а руки гладкие, как жопа принцессы», — фыркнул он. «На кого горбатишься, сучонок? Да ты, видать, попутал, дядь, давай-ка я с ним поговорю», — выйдя вперед, сказал самый крупный из них. Я молча достал кинжал и приготовился к бою. Вряд ли кто-то из этой шайки мог составить мне конкуренцию. «Один на пятерых», — рассмеялся Дувин. «Ну так давай проверим». Драке не суждено было случиться, потому что неожиданно на нас налетели люди с мечами. «Никого не убивать», — крикнул один из них. Сначала я испугался, что это может быть стража, однако признал голос Барга, одного из наших солдат. Отложив вопросы на потом, я четким ударом в челюсть уложил Дувина на землю. Не прошло и минуты, как в переулке стало совсем тихо. «Госп», — начал было Борг, но я его прервал. «Молчи, не здесь, все разговоры потом». Он кивнул и спросил: «Что нам делать?» «Этого мне оставьте», — сказал я, кивнув на Дувина. «Остальных уберите отсюда, чтобы мне никто не мешал».